Это будет, что же, нисколько не занимательно? Кто сейчас уйдет домой, тот пусть спросит потом других, дослушавших до конца, было это занимательно или не было. Тогда он пожалеет, и всю жизнь будет ему обидно, что он не был при том, как Иаков крест-накрест благословил своих египетских внуков, и как величавый этот старик встретил свой смертный час. Мы это уже знаем. Глупейшие слова. Знать эту историю вольно каждому. Быть ее свидетелем — вот в чем вся соль. Но, кажется, можно было обойтись и без такого внушения, ибо никто не тронулся с места. Итак, когда Иосиф объяснился с братьями, а они с ним, и все вместе направились оттуда, где он им открылся, к его жене, девушке Аснат, чтобы братья ей поклонились и поглядели на своих племянников с египетской детской прядью на голове, во всем особняке царило веселое оживление, и раздавался радостный смех. Вся челядь подслушивала, Иосиф мог никому ни о чем не сообщать и не давать никаких объяснений, ибо все уже все знали, и, смеясь, кричали друг другу, что прибыли братья-кормильца, сыновья его отца из страны Захи, а это доставило всем величайшее удовольствие, тем более, что можно было твердо рассчитывать на пиво и пироги по случаю такого праздничного события. Пешцы из дома кормления и распределения, тоже подслушивавшие, рассказали об этом в городе, и быстроногий Нефалим мог бы утешиться тем, что новость эта мигом обошла Минфе, и все так стремительно сравнялись друг с другом в знании, веселом знании того, что к единственному приехали все его братья. На улицах многие выражали свою радость прыжками, а в богатом предместье у дома Иосифа собралась толпа, которая кричала «Ура!» и требовала, чтобы он показался ей со своей азиатской родней, чего в конце концов и добилась. Выйдя на террасу, 12 братьев предстали перед теми, кто жаждал их видеть, и только нам впору посетовать на то, что жители Менфе довольствовались линзами своих глаз и, не умея обращаться со светом, как мы, не смогли запечатлеть эту группу в изображении. Сами же они от этого не страдали и не чувствовали такой необходимости, как раз потому, что ничего подобного у них в мыслях не могло быть. Недолго пребывала чудесная эта новость и внутри стен могильного города. Она голубем унеслась вдаль, и слух о ней примчался прежде всего к фараону, который, как и весь его двор, нашел ее очень занятной. Фараон, называвшийся теперь Эхнаатон, ибо, согласно своему намерению, он отказался от тягостного амуновского имени и принял взамен то, что носил его отец в небе. Фараон уже давно приблизился к резиденции своего любимца-министра, перенеся собственную из Сиф дома Амуна-Ра на север, в то место верхнеегипетской заячьей округи, которое после тщательного выбора нашел пригодным для постройки нового города, целиком посвященного желанному божеству. Город этот находился несколько южнее Хмуну, дома Тота, там, где над рекой поднимался небольшой островок, прямо-таки требовавший разведения на нем затейливых павильонов, а отступавшие дугою скалы восточного берега открывали простор для закладки таких дворцов, храмов и прибрежных садов, какие подобают мыслителю-богоискателю, который, поскольку ему трудно живется, должен хотя бы хорошо жить. Владыка благоухания нашел, что это место ему по сердцу, и не советуясь ни с кем, кроме как со своим сердцем, и с тем, кто в нем жил, с тем единственным, кого надлежало здесь прославлять хвалебными песнями. И вот художником и каменотесом его величества был отдан прекрасный приказ. С великим успехом построить здесь город, город его отца, город Горизонта, Ахет-Атон, что было жестоким ударом для Навет-Амуна, стовратных Фив, которые из-за отъезда двора рисковали превратиться в провинциальный город и резким выпадом против державного карнакского бога, с чьим властным жречеством пылкая фараонова нежность к любящему вседержателю приходила уже и в тучные годы во все более глубокий разлад. Нежная натура фараона не выдержала этих непрестанных стычек с выступавшей во всеоружии традицией мощью воинственного национального бога. Из-за противоречия между миролюбием его души и необходимостью боевой защиты открытого им высшего божества от Амунова всемогущества, Здоровье фараона страдало все больше и больше –